Эффект Доплера. Если в подвале живет зло, не забудьте его покормить. Будь у Сэма Доплера родовой герб, он сделал бы эти слова своим девизом. Жена детектива сошла с ума много лет назад. В ее снах все время убивали детей. Сэм Доплер выбрал жену по строжайшему расчету. Любовью здесь даже не пахло. Дело об исчезновении ребенка. Таким не шутят. Полиция бросает все силы, включая волонтеров и дружинников, чтобы отыскать пропавшее дитя. Скверно, если вместо грязного рыдающего мальца находят тело в лесу или канаве. Барбара Каннингем родилась в психушке, дочь санитара и душевно больной. С первого года жизни на ней поставили жирный крест, обостренная шизофрения. Нерушимый диагноз. Мама не вынесла урока судьбы и повесилась в туалете. Сюда привозили безнадежных. Больница принимала детей со всей страны и была на отличном счету. Те, кто со временем находил тропинку к разуму, не жаловались на плохое содержание или побои. Здесь добротно кормили и гладили по голове. Мало кто умел рассказывать свои галлюцинации так увлекательно, как Барби. Девочку обожали. Медсестры тайком приносили для нее заварные пирожные и подслушивали в ночную смену, как она убаюкивает нежным, срывающимся от вдохновения голосом всю палату. В 13 Барбару пришлось изолировать. Она выломала стальной прут из спинки кровати, проткнула им доктора Литла, пересчитала ребра двум санитарам и все время кричала, раздирая глотку одним только именем. «Сара!» Несчастную нашли через 3 дня. Ее руки были туго стянуты полотенцем, ноги примотаны друг к другу и согнуты в коленях. Девочка лежала в дальней каморке за гимнастическим залом. Когда-то здесь хранили маты и прочий инвентарь, а теперь царствовала пыль. Смерть чувствовала себя здесь отлично. Девочка была абсолютно нога, но к ее девичеству никто не притронулся. Врач, что нашел тело, рассказал только директору. Исчезновение Сары списали на побег. Перед директором в полный рост встали 2 проблемы – тело и убийца. Несчастному доктору пришлось делать вскрытие, хотя он не прикасался к умершим со времен медакадемии. Его профилем была клиническая психиатрия. Страх вывернул врача наизнанку. Он настолько боялся, что история станет достоянием общественности, что решил сам докопаться до истины и найти мерзавца. Что он собирался делать потом, было загадкой для него самого. Нож подтвердил гипотезу, высказанную во время внешнего осмотра. Ребенка душили. Долго. Старательно. Отпускали удавку, позволяли судорожно глотнуть воздуха, травили надеждой и вновь передавливали горло. «Сара!» — билась опухлые стены Барби. «Сара!» Ее затыкали. С побегом не шутят. Случай решили похоронить. Впервые с момента, как девочка начала говорить, люди не хотели слушать ее сказок. Знать правду. Барбара плевалась и каталась по полу. Смирительная рубашка сковывала руки. Барби не могла даже написать, что видела. Все забрызгало буром. Девочка прокусила язык и губы и ртом возила по стенам, двери, полу. Никто не прочел этих слов. Уборщица кряхтела, вздыхала и возилась с карцером на целых 40 минут дольше обычного. Тело несчастной Сары сожгли в мусорные печи. Барбару уже перевели обратно в общий блок, где она играла со своей слюной, густой и тягучей после обоймы инъекций. Но ровно в ту секунду, когда врач-неудачник, тайна сильна, если спрятана в одной голове, приступил к кремации, девочка подняла голову и окинула палату трезвым, не упускающим ни единой детали взглядом. Дальше она действовала как по плану. Пинком ноги Барби выбила табурет из-под санитарки, схватила его за ножку и со всей силы метнула в дальний конец комнаты. Там как раз кудахтали остальные, более смирные пациентки. Подхватив 2 руками голову, ошалевшей от падения медсестры, девушка впечатала ей колено в подбородок и, продолжая шаг, прыгнула вперед. Табурет врезался в толпу склонившихся над лото спин. Крик разбил трюмо тишины. Все взгляды метнулись в сторону воплей. Барбара подскочила к окну, забранному решеткой, и попыталась повторить трюк с кроватью. Прутья держались крепко. В палату, она слышала это по паническому стуку шагов, уже вбегали санитары. Девушка крутнулась на пятки и встретила самого шустрого из них прямым в скулу. Бах! Верзила, как будто напоролся на таран. Подошвы сверкнули в воздухе, и он повалился назад, собирая спиной спешащих коллег. Барбара метнулась вдоль стены. Санитары опомнились и стали теснить ее, пытаясь перекрыть выход. Локти, колени, зубы. Она дралась, как кошка со стаей собак. Наконец ей удалось двинуть одного из них в пах. Другой поспешно наклонился, пытаясь схватить ее за рукав. Барбара вывернулась, саданула ему в переносицу и кубарем влетела на лестничную площадку. Пересчитала ребрами и позвонками пролет, сползла по-другому и неожиданно весомо получила по зубам. Директор больницы умел быть убедительным. К 16-летию Барбары из больницы сбежало 12 девушек. Врач, нашедший Сару, посидел и уволился. Директор высох в обтянутую пигментной кожей корягу. Казалось, это он, упырь, костяной паук, рвет и калечит несчастных. Но так мог думать лишь тот, кто не закатывал рукавов его рубашки. Шприц стал директору женой и исповедником. Барби держали в одиночке. Каждая смерть отзывалась в ней истошным птичьим криком, проникающей раной. Она познала, как входят в тело зубья пилы. Это ее душили стянутыми в жгут подштанниками. Вырвали глаза и заставляли жевать их, давясь собственной плотью. Убийца был не один. Его руками постоянно становились разные люди, но все они кромсали и мучили Барбару, ее худое, незрелое тело. Масштаб бедствия превосходил любые границы. Директор разодрал стянутый самыми крепкими нитками рот, набрал известный номер и окровавленными губами прошептал в трубку липкие признания. Когда полицейские мигалки разбили двор больницы красным и синим цветом, директор уже не дышал. Страх выключил сердце. Это было второе дело Сэма Доплера. Счастливые времена. Никогда еще он не видел трупов, и тело директора его разочаровало. Скучный, превращающийся в холодное мясо кусок, по форме похожий на человека. Манекен. Коробка для души. Зато его всерьез заинтересовала Барбара. Третьи сутки подряд полисмены сверяли списки и допрашивали персонал больницы. И все ниточки, так или иначе, тянулись в ее одиночную камеру. Клочья души Барби были настолько малы, что в них едва ли получилось укутать даже котенка. Она почти разучилась говорить, зато бесподобно пела. Таких песен Сэм не слышал никогда. Он много времени проводил с ней, пытаясь разобраться, почему самые сильные припадки, во время которых у нее получалось ломать кости мужчинам в полтора раза крупнее ее, выбивать двери, поднимать вес в 4 раза превышающий ее собственный, а главное – кричать имя пропавшей, выпадали именно на те часы, когда обнаруживали побег. Персонал больницы заперли в их же комнатах до детального расследования. На всех парах сюда мчались федералы, а Сэм Доплер смотрел в глаза безумной Барби и видел в них фрески и витражи чужой смерти. «Если ты увезешь ее отсюда», — нашептывал ему дьявол, — «она все тебе расскажет». Барбара кивала своим мыслям и пела, стискивая руку Сэма. Он уже все подготовил. По бумагам девушка была сиротой. История болезни твердила, что она безумно сильна и изворотлива, поэтому никто не удивился, когда во время всей этой суматохи она исчезла. Детектив Доплер затушил сигарету и поглубже вдохнул ночной воздух. Сверчки не заглушали вопли его жены, но гармонично встраивали их в свой хор. Барбара надрывалась в подвале. Наручники натирали ей руки. К тому же она опрокинула горшок и никак не могла до него дотянуться.